Эпилог. На флагштоке у дозорной башни 42-й заставы все так же колыхался черно-белый карантинный флаг. За минувшую декаду случаев холеры среди кочевников, пасущих стада байволов у границ сухих пустошей, стало еще больше. Все попытки заставить их обеззараживать воду в степных колодцах с помощью специальных препаратов, переброшенных из главного штаба пограничной стражи, закончились ничем. Завернутые в бурнусы черноглазые дети пустошей наотрез отказывались кидать помет шайтана в ведра и кувшины с водой, предпочитая умирать в мучениях. «Этот мир определенно катится в пропасть», — сказал Боб и сплюнул на сухую землю. Кречет промолчал. Он не любил разговаривать перед выходом на патрулирование. Они покинули заставу, как обычно, на рассвете, и вечный дежурный сержант Жора Гриценко закрыл за ними громыхающую воротину из профнастила. «Ох-ох, что ж я маленьким!» — проворчал Кречет, но не закончил свое любимое присловие. Боб нахмурился, но ничего не сказал. Подобрав камень, он пошарил глазами по земле, нашел второй и протянул напарнику. Дань Спенсеру была непреложным ритуалом, который надлежало соблюдать вне зависимости от всего — настроения, погоды и прочих неурядиц. Небо над заставой затянули непроницаемые серые облака. Солнце просвечивало сквозь них слепым белым пятном. «Ладно, хоть не жарко будет», — сказал Боб. «Пошли, что ли?» «Ямщик, не гони лошадей», — буркнул Кречет. «Поезд на тот свет ходит без опозданий». Настроение напарника не нравилось Бобу, но он понимал, что у Кречета в этот раз есть веские причины для этого. Вести с севера приходили одна другой тревожнее. Дело пахло большой войной, которая никак не минует пограничников. А у Кречета на земле была семья, жена и трое детей, для которых он находился в длительных командировках, якобы работая вахтовым методом на нефтегазовом месторождении Тенгиз в Средней Азии. Постояв у могилы Спенсера, погранцы бросили свои камни в кучу, и Боб произнес обязательную фразу: «Ну, чтобы не вылез». Покинув одинокий холм, патрульные двинулись по привычному маршруту: мертвый ручей, длинная балка, оградки, глина, козий брод. Все было как всегда. Подвывал ветер, высоко в небе черной точкой кружил стервятник, шуршали по кустам шестиногие ящерицы. «Чего не булькаешь?» — вдруг спросил Кречет. Боб удивленно посмотрел на него, спохватился, схватился за флягу. «Твою мать! Забыл!» Обычно он всегда отпивал глоток из фляжки до могилы Спенсера, это была его счастливая примета, на удачу. Но сегодня спросонья замешкался, и посудина осталась, залитой доверху. «Все одно к одному», — сказал Кречет, наблюдая, как напарник отпивает из фляжки. «Да ну, херня!» — как можно беспечнее махнул рукой Боб и вытер мокрые губы. «Подумаешь? Предрассудки все это, суеверие». «Суеверия и предрассудки», — наставительно произнес Кречет. «Есть совокупная историческая память и опыт всего народа». «Ничего себе!» — Боб вытаращился на напарника. «Вот ты чешешь!» «Книжку вчера читал», — с мрачной гордостью объяснил Кречет. «Не спалось. Пишут, что все в этом мире не случайно, понял?» «Ну да, ну да», — засмеялся Боб. «Случайности не случайны, как говорил великий Угвей». «Это кто еще такой?» — с подозрением неофита поинтересовался Кречет. «Философ какой-нибудь?» «Угу», — сдерживая улыбку, с самым серьезным видом кивнул Боб. «Философ с панцирем». «В смысле?» «Великий Угвей. Это черепаха из мультика про кунг-фу панду». Боб не выдержал и заржал, хлопнув себя рукой по животу. «Не знаю, что там говорила черепаха из мультика», — серьезно продолжил Кречет. «А вот в книге написано, что Альберт Эйнштейн слыхал про такого. Сказал: случай Второе имя Бога. Понял?» Боб погасил улыбку, хмыкнул, поправил автомат. «Ладно, философ, пошли». К полудню они вышли на оградки и сделали привал. Боб наворачивал с двух рук, а Кречет задумчиво крошил в пальцах галету и смотрел вдаль. «Слушай», — сказал Боб, чтобы как-то отвлечь напарника, и кивнул на вертикально стоящие камни. «А тут кто-нибудь копался? Может, там золото внутри, драгоценности? Ну, как в скифских курганах?» «Дурак», — равнодушно ответил Кречет. «Это же чья-то могила». «Ну, я с научной точки зрения. А тебе бы понравилось, если бы какой-нибудь мудак, хоть с научной, хоть с какой точки, раскопал могилу твоего прадеда?» Боб отложил опустевшую консервную банку, почесал затылок. «Нет, конечно, но раскапывают же могилы тутанхамонов всяких, древних вождей там, на Алтае вон нашли. Я по телеку видел. Принцессу, всю в золоте. И после этого там случилось землетрясение», — кивнул Кречет. «А те, кто вскрыл гробницу Тутанхамона, все умерли. 20 с лихуем человек. А могилу Тамерлана в Самарканде решили исследовать, несмотря на надпись: «В день, когда будет потревожен мой покой, начнется кровопролитная война». Знаешь, когда ее вскрыли?» «Ну?» 22 июня 1941 года». «Да ладно!» Боб недоверчиво покрутил головой. «Случайность же!» «Мы уже терли сегодня за случайность», — отрезал Кречет. «Все, хватит базарить. Пора выдвигаться». Не доходя до глины, Кречет, как обычно, замотал лицо платком от всепроникающей пыли, поднимающейся над руслом мертвой реки при каждом шаге. Боб тоже вытащил свою арафатку, отыгранную назад буквально накануне. С тех пор, как они столкнулись здесь с поющим призраком, глина пугала Боба сильнее, чем все прочие опасности пустошей. На самом деле ничего страшного тут отродясь не бывало и не случалось. Пожалуй, глина была самым спокойным местом на сотни километров в округе, но явление сверкающего объекта с неба, нечеловеческая музыка и все прочее, что сопровождало поющий призрак, так потрясло пограничника, что он еще на подходе начал тревожно озираться и сжимать автомат. Кречет беспокойства не выказывал, шел себе спокойненько в развалочку, обходя засохшие кусты и камни. Глядя на него, Боб убеждал себя, что все нормально, но против воли испытывал сильное волнение. «Не трусись», — вдруг сказал Кречет. «Снаряд два раза в одну воронку не попадает». «Ну да, ну да», — закивал Боб. «Так говорят». «Теория вероятности», — со значением произнес напарник. «Не хухры-мухры, понял?» Поднявшись на косогор, они начали спускаться в долину с темневшим посредине такыром. Тропа, по которой ходили патрульные, пересекала его наискось, уводя на Козий брод цепочку небольших холмов на северо-востоке. «За мной!» — вдруг выдохнул Кречет и, пригнувшись, бросился к куче камней, громоздившихся на бывшем берегу бывшей реки. Боб, ничего не понимая, сдернул на всякий случай с плеча автомат и устремился за напарником. Кречет растянулся за камнями, вытащил бинокль. Боб привалился плечом к теплому, несмотря на пасмурный день, в луну, и растерянно огляделся. Все его былые страхи, связанные с поющим призраком, вернулись. Кречет разглядывал речную долину и молчал. «Да ну, ты что, думаешь, он опять прилетит?» — недоверчиво покосился Боб на напарника. «Так не бывает, сам же говорил, снаряд два раза в одну воронку не попадает». «Случайности не случайны. Сам же сказал», — проворчал Кречет, водя биноклем из стороны в сторону, и тут же опустил голову за камень. «Не шкни, пацан! Башку убери!» «Что там, что?» — зашептал Боб, уткнувшись лицом в песок. «Слушай!» Боб весь обратился вслух и вздрогнул. С неба полилась уже знакомая музыка. «Летит!» — коротко пояснил Кречет. — Везучие мы с тобой. — Призрак! Боб повернулся на бок, сдвинул флажок предохранителя, лязгнул затвором. «Не высовывайся», — приказал Кречет, продолжая скрытно наблюдать за небом. Сияние падало с небес, неотвратимое, как божья кара. Боб стиснул зубы, отполз чуть назад. Кречет опустил бинокль и уткнулся лицом между камнями. Музыка гремела так, что закладывала уши. «Кречет!» — громким шепотом сказал Боб. «Погляди!» «Ты что?» — напарник задохнулся от возмущения. «Ты что, падла, опять высунулся?» «Да погляди, говорю тебе!» Осторожно приподняв голову, Кречет увидел, что под сиянием, по такыру, от висящей на тросах круглой платформы, оставляя за собой пыльный шлейф, движется более чем странная компания. Первым, чуть прихрамывая, шагал мужчина среднего роста в защитной куртке и таких же штанах. Следом, держась за руки, шли парень с девушкой, одетые по-центрумски, так, как одеваются северяне. Замыкал шествие гигант двухметрового роста в белом плаще до земли и белой же фуражке с высокой тульей. Он нес на руках мужчину, судя по всему, больного или раненого. «Это что за клоуны?» — ошарашенно спросил Боб. «Не мельтеши», — прошептал Кречет. «Сейчас что-то будет». Незнакомцы дошли примерно до того места, где в прошлый раз патрульные видели поющий призрак и остановились, о чем-то совещаясь. Здоровяк положил свою ношу на землю, хромающий присел, взял раненого за руку. Парень отпустил девушку и тоже опустился рядом. «Вроде первый на гонца похож, только тот не хромает», — с сомнением в голосе предположил Боб. «Хромота — дело наживное», — веско сказал Кречет. «Но ты прав. Вроде это и правда гонец. Давненько его в наших краях не видели». «Так а чего мы лежим? С гонцом у нас траблов никогда не было. Он как бы почти наш, бумагу от штаба имеет». «Вот именно что как бы и почти». Кречет опустил бинокль, потер кулаком заслезившийся глаз. «Про гонца разное болтают. Я бы всему не верил, но типчик он тот еще. Смотри!» — Боб подался вперед. «Это что он делает?» В этот момент гонец толкнул парня, тот сунул руку под рубаху и потер грудь. Воздух над такером сгустился, замерцал, и мгновение спустя образовался портал, широкий, овальный, похожий на вход в стеклянный туннель, ведущий неизвестно куда. «Ни хрена себе размерчик!» — присвистнул от удивления Боб. «Тихо ты!» — цыкнул на напарника Кречет. «Лучше скажи, как он это сделал!» «Жестовый проводник, небось!» — дернул плечом Боб. «Как это штабные говорят? Мануал! Или у него портак специальный?» «Портак?» — не понял Боб. «Татуировка! Мне старик один из Тангола рассказывал, будто бы есть специальные наколки. Потрешь, и открывается портал». Здоровяк подхватил раненого, занес в портал. Следом зашли парень и девушка. Здоровяк вернулся, помахал рукой. Через мгновение портал схлопнулся, и на тыкыре остались только он и гонец. «Уходят!» — Кречет снова вскинул глазам бинокль. «Хотел бы я знать, что это за персонажи с гонцом хороводятся». Высокий человек в плаще и гонец вернулись на платформу. Минуту спустя поющий призрак исчез в небе. Наступила тишина. «Почему мы их не задержали?» — вскинулся Боб. «Может, это контра?» «Потому что случай — второе имя Бога». «Очень серьезно?» — ответил Кречет. Продолжение следует. Москва, Севастополь, Фиолент, Москва, 2014 год. Текст читал Владимир Маслаков.